Развивая Платона. Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река высовывалась бы из-под моста, как из рукава рука, и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы, как Шопен, никому не показывавший кулака. Чтобы там была опера, и чтоб в ней ветеран тенор исправно пел арию Марию по вечерам, чтоб тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере бормотал бы, сжав зубы от ненависти, баран. В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб. По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб я узнавал бы о наступлении воскресенья и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмение руб. Я вплетал бы свой голос в общий звериный вой, там, где нога продолжает начатое головой. Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные — пенальти и угловой. Там была бы библиотека, и в залах ее пустых я листал бы тома с таким же количеством запятых, как количество скверных слов в ежедневной речи, не прорвавшихся в прозу, ни тем более в стих. Там стоял бы большой вокзал, пострадавший в войне, с фасадом куда занятней, чем мир вовне. Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне. И когда зима, Фортунатус, облекает квартал в редно, я б скучал в галерее, где каждое полотно, особливо Энгра или Давида, как родимое выглядело бы пятно. В сумерках я следил бы в окне стада мычащих автомобилей, снующих туда-сюда мимо стройных ногих колонн с дорической прической, безмятежно белеющих на фронтоне суда. Там была бы эта кофейня с недурным блан-манже, где, сказав, что зачем нам 20-й век, если есть уже 19-й век, я бы видел, как взор коллеги надолго сосредоточивается на вилке или ноже. Там должна быть та улица с деревьями в два ряда, подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда, и портрет висел бы в гостиной, давая вам представление о том, как хозяйка выглядела, будучи молода. Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах, не имеющих отношения к ужину при свечах, и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы багровый отблеск на зеленое платье, но под конец зачах. Время, текущее в отличие от воды, горизонтально от вторника до среды, в темноте там разглаживало бы морщины и стирало бы собственные следы. И там были бы памятники. Я бы знал имена не только бронзовых всадников, всунувших в стремена истории свою ногу, но и ихних четвероногих, учитывая отпечаток, оставленные имена населения города. Из присохшей губе сигаретую, сильно за полночь, возвращаясь пешком к себе, как цыган по ладони, по трещинам на асфальте, я гадал бы, икая, вслух о его судьбе. И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, подрывную активность, бродяжничество, менаж от руа, и толпа бы, беснуясь, вокруг кричала, тыча в меня натруженными указательными «Не наш!», я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри, это твой шанс узнать, как выглядит изнутри то, на что ты так долго глядел снаружи. Запоминай же подробности», восклицая: «Vive la patrie!» 1976 год.